Часть 1. Я лежал на кровати, хотя это, наверное, скорее тахта, на которой нельзя было даже ног вытянуть, и рассматривал потолок, стараясь не шевелиться, ибо от движения тахта отчаянно скрипела и трещала. Казалось, сделай неверное движение, и она развалится на составляющие. Лежать на ней было неудобно, в спину впивались пружины, и пахло от нее сыростью и плесенью, да и не только от нее. Само помещение, в котором я находился, пахло грязью и древесной пылью, отчего чесалось в носу, и я часто чихал. Стоило взглянуть на потолок, и сразу становилось понятно, где я нахожусь, ибо это были нижние части ступеней деревянной лестницы, под которой было это помещение. Чулан, вот, где я. Необработанное дерево, пыль и паутина с пауком, что нагло сидел на ней и двигал своими мохнатыми лапками, да не в одном экземпляре. Жилые секции были в каждом углу, так что соседей, такой же видовой принадлежности, у моего нового знакомого было много. Я приходил в себя после нахлынувших на меня воспоминаний, и сейчас откровенно не знал, кто я такой. В голове была каша из воспоминаний и образов, а в сердце – буря из чувств, которые сменялись, как миллисекунды в электронном секундомере. На лице застыла маска отрешенности. Очки с трещинами немного отвлекали, искажая картинку, но у меня не было сил на это как-то по-особенному реагировать. «Кто я?» – раздался тихий и одинокий голос в чулане под лестницей. «Наруто Узумаки, Шиноби Канахи, Бог-дракон, пустое имя, Ичига Узумаки, Алексей Давыдов, Алекс Мерсер, Веном, Билл Фангриев из Хвоста Феи, Демон Греха Аззадан, Гарри, Мак Шумер Амандин, кто я?» Не договорив, я вырубился из-за того, что мозг перегрузил от потока нескончаемой информации прошлых жизней, а телу не хватало питательных веществ для поддержания той работы головного мозга, которая происходила с ним. И как только мальчик отключился, его организм начал выделять странный синеватый туман, окутавший его тельце наподобие кокона. Очнулся я все там же, однако тело чувствовалось странно, не так, как ранее. Погрузившись в себя, я начал ощущать все вокруг, но не слухом, зрением или еще чем-то, а словно кожей. Я ощущал потоки воздуха, тепло и холод, неудобство ложа и затекшие ноги, но это было не то, и я стал погружаться в медитацию, постепенно отрешаясь от осязания и ощущения неудобств в кровати, пока в голове не стало звенеть от пустоты, а затем я ощутил собственное сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, постепенно я стал ощущать, что мое сердцебиение будто дублируется, словно сам внешний мир стал создавать эти звуки и вибрацию, словно тебя обнял кто-то огромный и мягкий, пушистый, но прохладный, и ты слышишь стук сердца этого неописуемо громадного зверя, сердцебиение мира. Я стал пытаться ответить ему на этот стук собственной душой. Я рождал в себе ответные вибрации, что взаимодействовали с теми, которые испускал мир. И постепенно это стало получаться все явственнее и четче, пока в груди не полыхнуло жаром, который распространился по всему телу, а в голове словно лопнула невидимая струна. Казалось, я избавился от того, что меня держало, и вмиг оказался рядом со своим лежащим на тахте телом. Однако я был уже духом. Осмотрев себя, удрученно вздохнул. Тело вздохнуло в такт мне. Ведь это я. Теперь это я. Мальчик, на вид лет 9. Хотя точно не знаю. Худой невероятно, с кучей синяков, мелких царапин от побоев и с несколькими большими белесыми шрамами на ногах и руках. И самым заметным был шрам в виде молнии на лбу. Темные волосы, сальные и нерасчесанные, давно не стриженные, зеленые глаза, ровненький носик и тонкие губы. Я был симпатичным ребенком, и если бы не худоба, то меня бы тискали все, кому не лень. Однако это не мой случай. Еще немного посмотрев на нового себя, вернулся в тело и стал погружаться еще глубже в медитацию, пока не ощутил словно взрыв. Уши заложило, такое ощущение я получил, когда мои ауры впервые попытались ощутить мир, а затем мир раскрыл себя, и я ощутил двух спящих людей в комнате на втором этаже. В комнате рядом с ними спал полненький мальчик, их сын Дадли. Мое восприятие собиралось расширяться еще больше, но я остановил его и направил не вовне, а вовнутрь, в собственное тело. И внешний мир исчез, чтобы появился внутренний. Я ощущал все свое тело, каждую клеточку видел и слышал то, что ей надо. Питание, свет, вода и многое другое. Телу срочно нужны питательные вещества для активации нормального роста, а мозгу для наращивания нервных окончаний. Но я погрузился еще глубже, пока не ощутил энергию собственного тела и увидел энергетический шар у себя в груди. Он словно состоял из кусочка радуги, такой же разноцветный. Однако работал он нестабильно, ему что-то сильно мешало. Стал искать помеху и нашел странное образование чужеродной энергии, которая не позволяла забиться источнику ровно и плавно нарастить мощность. Зачерпнув своих чувств, негодование, злость, ярости, даже чуть ненависти, направил большое количество энергии на эту преграду с единственным желанием – уничтожить. И моя энергия откликнулась, обрушившись на преграду словно цунами, сметая ее. Источник полыхнул и мгновенно стал разгораться, плавно и гармонично, естественно. Каналы энергии, словно капилляры, пронизывающие все мое тело, стали стремительно разрастаться и крепнуть, вбирая в себя нужную им для этого энергию. Как только капилляры достаточно разрослись, стало образовываться большое количество тенкитсу, точек выхода энергии из тела во внешний мир. В энергетическом плане они были похожи на крайне маленькие водовороты. Однако, когда энергия дошла до шрама на голове, в нем что-то полыхнуло, и тот стал стремительно исчезать. И, кажется, мне послышалось шипение, словно вода попала на разогретую сковороду. Как только ядро магии вышло на оптимальный режим работы, обратился к клеткам своего организма и услышал буквально оглушающий гул требования пищи и энергии. Энергия была, но не поступала, так как без пищи это может убить носителя. Таков закон регенерации массы. Ничто не берется из ничего. Стремительно вынырнув из медитации, встал и, пошатываясь от слабости и жуткого голода, подошел к двери. Подергал за ручку, но та не открылась. Внутри полыхнуло раздражением и гневом. Но я мгновенно справился с эмоциями и огляделся. В углу, на частично вкрученном шурупе висела жесткая проволока, которую можно было вполне использовать. Сняв ее и сделав на одном конце крючок, просунул его в щель двери, нащупал задвижку и стал потихоньку ее отодвигать. Когда открыл дверь, шмыгнул на кухню и, открыв холодильник, зарылся в него. Найдя там крепкий бульон, который тетя приготовила для какого-то блюда, стал его пить, ощущая, как желудок едва ли не мгновенно, за счет энергии ядра, стал использовать питательные вещества, практически не оставляя неиспользованного. Однако из-за этого бульон переместился в ускоренное сердцебиением течение крови и отправился к клеткам организма, которым оно было нужно. Однако я не чувствовал насыщения, а потому допил 5 литров бульона и взялся за все остальное из съедобного. Сосиски, бекон, зелень, капусту, фрукты, молочные продукты, торт. И поражался, насколько быстро желудок переваривает пищу, так как практически не чувствовал насыщения. Напоследок выпил яйца, заедая хлебом с майонезом, и только тогда ощутил, что наелся. А в холодильнике остался только мусор и несъедобные без приготовления продукты. Вот это я поел. И куда мне столько еды? Вернувшись в чулан, сел в позу лотоса на свободном клочке пола, хоть и грязного, но имеющегося, и вновь погрузился в собственный внутренний мир и увидел, как клетки организма, получая питательные вещества и энергию, стали стремительно восстанавливать повреждения, убирать болезни и отклонения в теле из-за недостаточного питания. Мышцы заболели и заныли, словно я тренировался на грани. Также по телу потек жар, а кости заломило, связки и сухожилия закололо. С удивлением я отметил, как мое тело подросло, обросло большим количеством мяса и даже немного жирком. Кости вытянулись и упрочнились. Теперь я напоминал уже не жертву дистрофии, а нормального подростка лет 11 от роду. Кивнув в согласии с самим собой, перевел внимание медитации на разум и увидел странную паутину, окутывающую его. Мне она сразу не понравилась. Она замедляла импульсы в головном мозге и создавала свои. Это явно была неизвестная мне версия ментальной закладки, которая уменьшала скорость обработки информации и добавляла свою информацию, искажая мысли и память. Внутри моего духовного тела вспыхнул алый шар гнева, и я мгновенно направил по каналам энергию к этой паутине. Она сопротивлялась, восстанавливалась, у меня пошла кровь носом, но все же я успел выжечь всю эту гадость до того, как меня вырубило, а затем, убрав разрушающую энергию, направил восстанавливающую. Также заметил странные всполохи в глазах и тут же стер их из энергетики. Это явно было какое-то проклятие. А затем, вышел из медитативного состояния, переходя с энергетического на физические ресурсы и мышление. Скорость обработки информации упала, но не критично. Еще я заметил странность в голове, а применив навыки ментала, обнаружил в ней спящую личность. Удивленно хмыкнув, аккуратно вошел в сферу активности личности и стал разматывать клубок памяти, и потрясенно застыл. Я читал книги и фанфики в нереально далеком прошлом и память стала не та, которой я бы гордился, но медитативные практики Шумера, а также работа с духовными оболочками помогли мне восстановить память практически идеально. Почему практически? Потому что то и дело начинал вспоминать новые информационные пласты, которых у меня не должно быть, я проверял. А затем настал шок, когда я нашел двойное соединение с информационным полем планеты. Одно развивал сам для мистических практик и псионики, а вот второе подключение было странным да нельзя. Я не мог им пользоваться, но оно постоянно передавало мне поток информации, который потом и вскрывался, как память. Изучив этот феномен, я понял, что это такое, и это таки прояснило многое. Я осколок, осколок божественной души, той души, которая сутки назад качала на коленях своего 5-летнего сына и резалась в карты с шинигами и дзашином, который на деле был никем иным, как Зайлимок Парагранцем. Основа души не знает о том, что у нее есть осколки, но из-за своей божественности поддерживает нас, и даже не замечает этого, так как энергия идет не вовне, а в самую глубь души, где превращается в паутину и расходится по междумирью к осколкам. Нас много и все разные, но все мы знаем, кто мы. Дракон Партурнакс в Скайриме, Скай Гриффин в Хвосте Феи, пустой в каком-то странном подобии мира Хлорки, который и не догадывается о нашем существовании из-за своей пустоты, он каким-то неведомым образом попал в отражение мира Наруто. Вначале он был множеством личностей, но не помнит об этом, ибо созревал. И потом, трагично погибнув, стал пустым в бракованном мире Хлорки, а затем в столь же бракованном мире Наруто. Странно, что он еще ничего не вспомнил, но мы все прошли через созревание в чужих душах, словно цыплята в инкубаторах, и только переродившись огромное количество раз и восстановив свою душу, рождались обычными людьми и жили уже своей собственной жизнью. Многие из нас вспоминают жизни других осколков, а некоторые уже даже научились закрываться от этого. Я тоже умею закрываться, но мне интересно, как там поживают другие мои «я», ведь мы все, едины и одновременно разные. Так вот, в голове этого тела спал мальчик, жизнь которого я помню из книжек и больше всего из фильмов, но далеко не всех. Это стало восприниматься как откровенный бред и взрывало мне мозг с каждой новой картиной. Однако реальность была много более жестока к мальчику, который все же выжил. Жизнь у Дурсли, это априори нельзя было назвать благом ни в каких обстоятельствах. Почему, какая, к хрену, кровная защита и тому подобное, если мальчик выживает только благодаря своей магии, которая его постоянно латает, пожирая не только питательные вещества из далеко некачественной и очень скудной пищи, но и, от безысходности, самого Гарри, дабы восстановить его множественные переломы, гематомы, повреждения внутренних органов и сотрясения мозга. Ведь Вернан Дурсль, когда бьет ребенка, совсем не соизмеряет силу, а он еще татуша, а мальчику-то всего ничего было. Как он выжил, не понимаю совершенно, но как-то выжил же. Как я оказался в нем? Оказывается, что однажды, поливая ночью розы тети, он увидел падающие звезды и вспомнил разговор взрослых о том, что стоит загадать желание. И он загадал самое для него желанное желание – смерть, чтобы наконец-то не мучиться и встретиться с родителями. Но вместо смерти его по голове чем-то легонько ударило, а когда тот осмотрелся, то нашел светящийся фиолетовым цветом странный камешек, который посчитал за упавшую звезду и хранил у себя, каждый вечер плача и делясь с ней своей болью и горестями. И вот буквально вчера, пьяный дядя ни за что избил ребенка, вымещая на нем раздражение за свои неудачи в бизнесе. И при этом он балует своего отпрыска сверх всякой меры, даря ему кучу очень дорогих подарков просто так, и целую гору на день рождения. Там подарки на очень круглые суммы выходили. А подарок на день рождения Гарри заключался в том, что его запирали на сутки в чулане, без еды, но хоть с водой, которую тот незаметно наливает в подобранные в мусоре пластиковые бутылки из шланга, которым поливают цветы, и прячет в чулане, где и живет. Увидев это, понял, что этому толстяку будет больно жить с сегодняшнего момента. После последних побоев, мальчик, горько плача, держал меня в руке и говорил только одно: «За что, Господи, за что?» А затем отключился, чтобы камешек растаял в его руке от его слез и впитался в руку. Так я и пробудился. Я осторожно тронул сознание мальчика и прощупал его. Тот спал счастливым сном младенца, и ему снились мама и папа, обнимающие его и говорящие с ним, выслушивающие его. Непроизвольно из глаз потекли слезы. «Знаете, мне было жаль парня. Он не заслужил такой жизни. Совершенно». Алил слезы, потому что ментал тем и опасен, что заставляет прочувствовать то, что чувствует просматриваемый. Мальчик не хотел просыпаться, а потому я укрепил его сон, погрузив его разум в свой внутренний мир, в озеро в его центре, где он будет жить во сне со своими родителями, пока не придет срок мне уйти. Насчет того, что он не будет обучен, не беспокойтесь. Моя память совершенна, а потому в его сне он будет учиться в школе, университете и даже научиться пользоваться магией. И притом, не той палочковой, которой учат здесь, а гораздо более широким вариантом. Парень будет развит многосторонне. А теперь, вынырнув из подсознания, встал и проверил источник магии. Тот работал, но энергии в нем были странно не структурированы. Это немного усложнит задачу, но не смертельно. Выйдя из чулана, аккуратно поднялся по лестнице и подошел к комнате двоюродного братца. «Начнем с тебя, свин чертов», и, взмахнув рукой, начал трансфигурировать стеклянные шарики на его пороге. Затем прикрепил руну нагрева к ручке на двери и исказил вектор пола, слегка наклонив его к лестнице и создав аннулирование трения. «Лететь этот поросенок будет дальше, чем видеть». «Хе-хе-хе», очень тихо хохотнул, прикрыв себе рот. «Вспомним канонного Наруто и устроим им тут парк развлечений имени фильма «Один дома». До самого утра устраивал ловушки везде, где только мог, даже пару раз сам попал в свои же ловушки, но слава богам и магии, не нашумел». Вернувшись к себе в чулан и прикрыв щеколду телекинезом, отчего кольнуло в голове и вышибло слезы, упал на кровать спать. «Начало представления я уж точно не пропущу. Хе-хе-хе-хе», едва слышно похихикал я, предвкушая сладкую месть. Проснулся я через пару часов от грохота падающего и кричащего тела. Этот крик на миг прерывался от ударов грудью о твердые поверхности и потому постоянно менял громкость. Как я понял, это был мистер Дурсль. «Мама, я же спа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а новое тело прыгает по лестнице, чтобы грохнуться на пытающегося встать старшего свина. Затем сверху вновь гремит, это бежит мадам выдра и через секунду присоединяется к куче мала внизу лестницы. Там я пол тоже сделал жуть каким скользким, а еще несколько десятков раз применил ремонтирующее заклятие, которое имеет существенный минус, портит окружающую поверхность, чиня поврежденную, а потому пол захрустел и под новый крик жильцов рухнул в подвал, прямо в воду, в которой плавало масло, а затем на них рухнул пух из стыренных подушек. С криками и ором они стали выбираться из подвала, чтобы, открывая дверь, мистер Дурси заорал как резанный, обжегшийся ручку, а затем схлопотал удар доски на пружине в голову и полетел обратно в подвал, сшибая по пути поднявшихся за ним родных. Когда они свалились, под полом сработала еще одна пружина, и оттуда донесся рев и визг боли и матов уколотых во многих местах семейки. Поулыбавшись немного на свою месть, продолжил спать, отключив слух. Выбираться из подвала они долго будут, если вообще смогут, а уж до меня им точно не дойти, ибо около моей двери столько ловушек, что лучше сразу сдаться. Да их состояние вряд ли будет способствовать тому, чтобы меня наказать, ибо даже просто шевелиться для них будет больно. Проснувшись, услышал жалобные стоны за стеной и маты семейства с криками, а они настойчивые, если смогли выбраться из подвала, да и смекалка видать есть, а я думал они совсем на голову отшибленные, однако ловушки у моего чулана их таки заставили задуматься, да и наверняка они не слабо так задумались, когда увидели, что чулан закрыт снаружи на щеколду, хотя, думаю, все равно они попытаются выместить гнев на мне. Вскоре услышал завывание сирены с улицы, наверняка это скорая, а потому, щелчок пальцами и все ловушки исчезли, будто их не было, проломленный пол мгновенно восстановился, и все следы моей деятельности исчезли, кроме раны гематом семейства. Когда вошли доктора, то родственники стали вовсю кричать, что это я во всем виноват. К двери подошли, и я смог с помощью медитации увидеть там полицейских. Они осмотрели дверь в чулан и переспросили, действительно ли я там. Дурсли, видать от идиотизма, не иначе, сказали, что да. Тогда у них спросили, когда был закрыт ребенок, и те ответили, что вчера утром, с тех пор не открывали. Полицейские переглянулись и открыли щеколду, заглянув вовнутрь. Первый же полицейский потрясенно осмотрел меня и вынырнул наружу, что-то передавая по рации. И не мудрено, что он отшатнулся. Внутри чулана я устроил филиал помойки, а смотрящий на него, испуганный и забитый мальчик, ужасно грязный и в порванной древней одежде, не был похож на того, кто мог бы сотворить то, на что жаловались дурсли. Тем более, когда мальчик забился в самый угол под лестницей и причитал: «Не бейте меня, пожалуйста, не бейте меня больше». Полицейские вызвали дополнительный патруль, а пока тот ехал, пытались достать меня из чулана, но нарывались на истерику, крики «Спасите» и ливень слез. Полицейские смотрели на дурслей, словно на монстров, а те, хоть и были массово перебинтованы, но все кричали с пеной у рта, что я во всем виноват. Представьте картину и скажите, кому поверили. Когда приехал второй экипаж, дурсли арестовали, Дадли забрали попечители, а меня часа три доставали из чулана, но я так просто не давался, исходя в истерике и диком страхе. Но все же меня таки извлекли и, завернув в снятый с дивана плед, посадили в патрульную машину. Через 15 минут я сидел в полицейском участке, и буквально все пытались ко мне подойти и хоть как-то успокоить и покормить, отмыть. Однако напарывались на взгляд до ужаса испуганного ребенка и отшатывались. На меня с откровенной тревогой и жалостью даже заключенные из камер временного содержания смотрели и советовали полицаям, как лучше сделать, чтобы подойти. Однако, когда прибыли медики, я притворился упавшим в обморок, когда один из врачей с шприцом успокоительного просто до меня дотронулся. А затем, в участке появились два мага, возникших словно из ниоткуда, они показали всем вокруг какие-то пластины, и все стали называть их капитанами Ми-6. Ну-ну. А когда те попытались применить местный стиратель памяти, то неприятно удивились, что он не подействовал. А также были дико неприятно удивлены тем, что на них навели оружие, отобрали палочки и засунули в камеру, забыв снять наручники и раздев буквально до трусов. Такого шока, я думаю, эти ребята еще никогда не испытывали. Вскоре появилась еще пара людей в мантиях, которые были неприятно удивлены тем, что их заклинания не действуют, и их тоже поместили в камеру в таком же состоянии, что и прежних. Когда в камере набралось 8 человек, их забрала группа санитаров, одев тех в смирительные рубашки. И вот, через час этого шоу, со спящим мной на скамейке, появился беловолосый и длиннобородый старик в мантии со звездами и в остроконечной шляпе. И на него, увы, негатор магии не подействовал. Силен, зараза. Он попытался подойти ко мне и забрать, что вполне удалось, так как он был невидим. Однако один из зэков закричал, тыкая в мою сторону, что мальчик пропал. Однако этот старикан переместился к дому дурслей. Вот козел старый. Когда он вошел в дом, там уже были дурсли. Только увидев меня, они стремительно побледнели и спали с лица, так как я мгновенно снял с них обливейт, и те все вспомнили. Дамблдор попытался им меня всунуть, но нарвался на такой шквал отказов, что пораженно застыл. Тем более, что дурсли полным составом вжались в стену и с ужасом смотрели на меня, такого милого и улыбающегося улыбкой доброго и понимающего в анатомии вивисектора. Белый и бла-бла-бла-бла маг был неприятно удивлен, когда они попадали на пол в обмороке. Только Дадли остался в сознании, забившись в угол и отчаянно плача. Дамблдор несколько раз накладывал на них ментальные чары, и они несколько раз слетали, пока мне это не надоело, и я не перестал их незаметно снимать. Дурсли успокоились и таки приняли меня. Прямо на глазах у этого старого даже слов выразить ситуацию нет, меня ударил Вернон, а этот старикан лишь ухмыльнулся, чтобы в следующий миг закрыться защитой от моего выплеска маны, который отшвырнул от меня дурслей, словно пушинки. А я сам сел на пол и отчаянно заревел. Дамблдор вздохнул и отнес меня в чулан, скотина, где и закрыл, а затем пошел вновь чистить память семейству и устранять повреждения от моего стихийного выплеска маны. Я перестал влиять на пространство, и этот козел таки ушел. Вот вам и добрый дедушка Дамблдор. Ага, аж 100 раз. Часть 2. Чулан, мой чулан. Напевал себе под нос, рисуя по всему очищенному чулану руны. Ты будешь мне домом, красивым, широким, большим. Вы даже представить себе не можете, насколько долго и сложно было в нем убираться. Я заколебался бегать за водой и все протирать влажной, а потом и сухой тряпочкой. Почему, спросите вы, ты же там великий маг и все такое, обломитесь. Спектр ядра этого пацана радужный, а значит энергии еще не отделены, и это здорово мешает мне оперировать магической энергией. А как же ты делал все те ловушки и мешал магам в полиции? Ловушки – это простейшая трансфигурация, которая как раз и требует смешанный источник. Мешал магам в участке я с помощью модуляции магических волн, то есть банальное излучение магии с определенным ритмом, которые пагубно влияют на формирующиеся заклятия и плетения, частенько случается с ребенком-магом, у которого выброс. Однако модуляция бесполезна против ритуальной магии, дикой магии и тому подобного. А восстановление памяти, или, вернее, снятие блокады памяти, это псионика. Проверено, псионику маги не чуют. Даже Дамблдор, раз не понял, что это я ему мешал наложить обливиейт. Это радует, так как есть хоть что-то для некоторой борьбы. Хотя если применять имеющиеся с умом, то это даже очень много. Но лезть в голову к этому интригану, я не псих, лезть в тот гадюшник, если честно. Нарисовав последнюю руну, встал и, прижав руки к груди, открытыми ладонями вперед, начал зачитывать речитатив заклинания, чувствуя, как начинает жечь магическое ядро. Почему я это делаю? Ну, наверное, потому что мне реально 9 лет. Маги от меня не отстанут и будут возвращать Дурслим. Так зачем бежать, скрываться и покрываться? Мне тут еще 2,5 года жить, так почему бы и не устроиться с удобством? Тем более, что дамблдоровские маячки-жучки я нашел и рунной магией заколдовал, и теперь ему показывает онлайн-шоу моей прежней жизни тут. Так что этот бородатый не спалит. Надо будет потом заготовок ритуальных понаделать. Быстрая магия мне сейчас недоступна, пока не распутаю клубок энергии на ядре. А это дело не быстрое и кропотливое. Может, помощь палочка местная, но чувствую, КПД сильно упадет. А потому надо наделать монеты с дерева и выжечь на них руны и рунные цепочки ритуалов. Потом останется только запитать такую монетку энергией, и почти мгновенный эффект готов. Закончив речитатив заклятия, я с силой отвел руки от груди вперед, и пространство чулана мгновенно удлинилось. Движение руками в стороны и боковые стены тоже удаляются. Щелчок пальцами, и в намеченных местах вырастают стены и деревянная мебель. Когда комната закончила свое полное формирование, я уже лежал на полу и буквально обтекал потоками пота и морщился от невыносимого жжения в груди. Чертово ядро, которое не растили должным образом. Хотя сомневаюсь, что тут это вообще возможно. По крайней мере, у всех видимых мною магов была та же проблема. Это, конечно, удобно для универсалов, которые хватают по верхам отовсюду, но вот для углубленного пользования стихийной или первозданной маной, энергии надо разделить, а затем направить генерируемую ядром энергию в фильтр, который будет распределять энергии по своим резервуарам. Но для начала, нужно сильно истощить запас радужной энергии, чтобы клубок не был чрезмерно большим и запутанным. Ритуал расширения пространства подходит очень даже хорошо. Сейчас вокруг активизировавшегося ядра осталось мало энергии, но она генерируется, и довольно быстро. Отрешившись от чувств, нырнул в себя и стал работать. Так, рыжая нить, пламя сюда, едва видная голубая воздушная, сюда, коричневая земля тоже отдельно, лазурная вода, серая тень, золотистый порядок, алый хаос, зеленая жизнь и бесцветная смерть. Распределив их, поставил прямо поверх нити печати, в следующий миг меня вырубило от дичайшей боли. На что только не пойдешь ради нормальной магии. Очнувшись, чувствовал себя очень и очень плохо, а еще дико хотелось есть. Открыв дверь чулана, выбрался наружу и понял, что уже глубокая ночь. Это сколько же я провалялся то в отрубе, если, когда начинал, было утро. Залез в холодильник и, нарезав бутербродов с колбасой и заварив большую кружку чая, вернулся в чулан, теперь имеющий полные 60 квадратов площади, на которых расположилась пустая кухня, спальня, зал и санузел. Их еще только предстоит оборудовать. Кухня есть у родственников, которые продолжают меня бояться, но с каждым днем все больше отходит и хмурится, вспоминая прошлое. Однако наверняка они понять не могут, почему вели себя так плохо по отношению ко мне. Я снял закладки с них и разблокировал псионикой всю память. И теперь они постепенно осознают, что творили какой-то ужас со мной. А вот Дадли, каким был, таким и остался. Закатывал истерики по пустякам, требовал подарки. Утром самолично видел, как он визжал на своего отца, что тот не подарил ему новую приставку и видеоигру. И плевать ему, что эти гаджеты нынче дико дорогие. Его отец смотрел на это, смотрел, а затем со вздохом посмотрел на Петунию, которая уверенно кивнула. «Прости, сын, но, кажется, мы не доглядели», — еще раз вздохнул Вернон, снимая с себя ремень. Дадли продолжал на него орать, еще не понимая, к чему все идет. Кажется, вскоре свинка эволюционирует во что-то более человечное. Даже представить не могу себе этот гибрид. Но, как говорится, удачи им. Крики и плач под шлепки ремня еще долго распространялись по дому. Сильно же они изменились после снятия закладок, однако, перекусив, вновь отправился на пол и стал рассматривать свое ядро, которое теперь выглядело как серебристая сфера, из которой выходила дымка и ткалась в нить своего цвета и тут же помещалась в новое разноцветное образование в груди, фильтр энергии, а из него она помещалась в свой, отдельный теперь резерв. Покивав на дело магии своей, встал и глянул на тахту. Эта рухлядь вряд ли долго протянет, ибо уже давно должна была рассыпаться пылью. Однако заклинание починки подействовало мгновенно, вернув тахте ее первозданный вид. Я смог ее даже разложить. Представляете, теперь ноги не свисали со всех сторон, и пружины не впивались в тело сквозь обивку. Можно и отдохнуть немного. Прошло 2 месяца с тех пор, как я устроил дурслим аттракцион и снял с них закладки. Они стали нормальными отчасти людьми и принялись за воспитание сына. Дадли стонал, Дадли ревел, Дадли умирал, но занимался зарядкой под уверенным и строгим взглядом отца, который также взялся за себя и свой бизнес. За месяц он смог расширить штат менеджеров по продаже, агентов и даже подремонтировал свой офис. Продажи поднялись из-за того, что однажды подкинул ему несколько маркетинговых ходов из будущего. Память одного из осколков мне в помощь. Тот был в шоке и с тех пор, как мой совет, обрамленный файлой с полными расчетами по затратам и выгоде, попал в его руки. И потому, иногда спрашивал у меня совета, но все равно, меня побаивались. Ел я отдельно и жил фактически отдельно, в своей квартирке под чуланом. Дадли, кстати, попытался меня подставить, но мгновенно схлопотал такой смачный подзатыльник от отца, когда пытался спихнуть вину за разбитую вазу на меня, что упал на колени и разревелся. «Дадли!» — выкрикнул Вернон. «Ты что, девчонка, постоянно ныть?» А ну встал, вытер слезы, и имей смелость мужчины встречать все лицом к лицу и с гордо поднятой головой. Трусость не красит мужчину и джентльмена. «Что, все еще текут?» «Ну тогда на улицу и 5 кругов вокруг дома. Бегом, марш!» «Никогда не думал, что в крови у уже изрядно подтянувшегося Вернона были военные. Я сделаю из тебя мужчину, во что бы то ни стало. Нет ума, будешь работать руками и ногами. Я исправлю то, что не доглядел. Надо ли говорить, что Дадли меня люто ненавидит? Но мне как-то все равно, ибо ничего так-то и не изменилось. Ко мне этот пацан пытался подойти и поговорить кулаками, предупредив для начала, что магией пользоваться нельзя, ибо мы на улице и вдруг кто заметит. Честно, у меня тогда слов не нашлось, что ответить, ведь после распутывания ядра, занимался учебой в школе, медитацией и тайдзюцу. Конечно, без чакры это не то, но все равно искусство убивать, а потому согласился. Тот прямолинейно напал на меня и покатился по земле, получив подножку. Затем озверел и вновь напал как боров. Дадли, вновь швырнув того на землю, произнес: «Твои атаки чересчур прямолинейны и просты, да и комплекция у нас разная. Я банально быстрее, хоть ты и сильней, я точно сильнее его, но надо же парню дать шанс, верно?» — произнес, вновь отправляя его на землю ударом по ноге. «Займись хоть боксом, что ли, может тогда у тебя и будет шанс». Поваляв его еще раз 10, оставил отдыхать на травке, а вечером Дадли попросил отца записать его в секцию бокса. Надо ли говорить, что его папаня просто просиял? Но сейчас разговор не об этом. Наш дом пытались оккупировать шпионы. Они смотрели с деревьев, забора, крыши, не только. Коты соседской бабки-кошатницы, сильной и самодостаточной женщины, как я понял, а также ведьмы. Ее коты получили достойный отпор. Во-первых, забор был смазан жиром и заклинанием сделан гладким как стекло, еще и солидно упрочнившим доски. Крыши обзавелись громовыми амулетами. Было так весело наблюдать за верещащим шпионом, слетевшим с крыши и тушившим свой хвост, одновременно с разрядами на вздыбившемся меху. Также были использованы противные для этих кошаков растворы, напрочь им отшибавшие обоняние, а еще колючки под забором и хватающие все травой, которая держит свою жертву некоторое время, а потом отпускает. Так что наш газон стал реально для них еще тем препятствием. При этом, я как бы и ни при чем был, так как незамечен, свидетелей, как и улик, не оставлял. Да и Ванькой дурачком притворялся крайне умело. Вернон, кстати, в благодарность за работающий маркетинговый ход, купил мне одежды и наручные механические командирские часы из России. чем потряс меня и приятно удивил. В Англии они стоят немало. Да, не ожидал. Но все равно, хоть это семейство и изменилось к лучшему, но осадок от воспоминаний спящего во мне мальчика все еще остался. Однако, теперь их было просто ни за что наказывать. Относились они ко мне хорошо, только Дадли все еще хочет получить матч-реванш в рукопашке, а потому наседает на бокс, как ненормальный. Ну, удачи ему, что еще могу сказать. Не говорит же парню, что это бесполезно против бывшего шиноби и не только. Пусть стремится, ему полезно. В один неприятный день Дурсли засобирались в гости к родственникам и извинились, что не могут взять меня с собой, так как там ко мне будут относиться не лучшим образом. Я уверил их, что не держу обид, на что Дадли почесал пятую точку, в которую 3 часа назад впилась клепка с его стула. А нифиг было мою порцию обеда в тайне от тети съедать. Я был после тренировок, и готовить мне было откровенно влом. А он, короче, заплатил. Он, конечно, пытается отыграться, но выходит у него отвратительно, если честно. И вот тут, когда родственники вышли к машине, и нарисовалась эта соседка-ведьма, миссис Фиг, и поинтересовалась, не надо ли за мной приглядеть. Вернон, посмотрев на меня, увидел лишь ему видимую улыбку вивисектора и вздрогнул. Наверное, тот самый первый день вспомнил, а потому сделал недовольную моську и сказал, что таки да, приглядите за этим оборванцем. Я сначала подумал, что их опять околдовали и придется вновь проводить бег с препятствиями, но, когда все уселись, дядя мне подмигнул и одними губами проговорил, «Дом не разнеси, пожалуйста». Я едва заметно в ответ кивнул и перевел взгляд на испытательницу моего полигона наказаний номер 2. Наказание для родственников отменяется. Та, ничего не подозревая, вошла в калитку и направилась ко мне, чтобы через 2 шага навернуться на газон. «Миссис Фиг, вы как, не поранились?» Кинулся я к ней и на помощь тоже упал, врезав соседке локтем по спине. Больно, наверное, было, аж позвонки хрустнули у нее. Эх, как же приятно это слышать. А бабуля крепкая оказалась, несмотря на худощавое телосложение. Встала и, отряхнувшись, пошла дальше, чтобы вновь споткнуться о коварную траву и рухнуть прямо в лужицу той самой дряни, что напрочь отбивает нюх котам. Хе-хе-хе. И я вновь галантно кинулся ей помочь. Но на этот раз действительно помог подняться и даже подал руку. Однако и тут крылась каверза. На руке, обтянутой незаметной прозрачной перчаткой, находился особый порошок из обычных химических элементов, который, попадая на незащищенную кожу, в 90% случаев вызывает аллергию у кого и чего угодно. Проверено на растениях, вянут, собаках, со скулежом убегают. Все подопытные живы и здоровы, а особенно... кошках. А вот реакцию человека пришлось проверить на себе, неудачно насыпал порошок в кулек, и на Дадли, нифиг так долго унитаз занимать, вот по ободу и подсыпал, и совершенно случайно, наверное, не. Ну я же не виноват, что он пошел перед Дадли в туалет, так что еще не дойдя до входной двери, соседке стало нехорошо, затем она стала чесаться, а затем и красными пятнами покрываться. Увидев такое, кинулся вызывать скорую и когда вернулся, аккуратно, при контакте, применил псионику и переместил частицы порошка с нее в кулек, который в кармане. Через 10 минут бабуля укатила на анализы в больничку, а я повернулся в сторону забора и... Кис-кис-кис, идите сюда, блохастые, ваша бабуля еще не все ловушки новые испытала. Все животные остались живы и относительно, не смертельно и не до инвалидности, целы. Примечание к части. Прода. Не вычитано, ошибок море плюс телега, наслаждайтесь. Вторые сутки у меня без сна, так что фиг знает, что получилось. Бичина. Часть 3. Жизнь наладилась. В школе поначалу ко мне пытались приставать, ибо ранее это ничем для одноклассников и других школьников не аукалось. Однако, первый же пристающий, сделав шаг ко мне, чтобы ударить, свалился, споткнувшись о собственные шнурки, и из-за неловко дернутой руки повалил своего подельника. Пол в классе был деревянный, а потому особых повреждений те не получили, однако все равно побежали к учителям рассказать, что Гарри их побил. Когда пришел учитель, честно рассказал о произошедшем, однако меня и слушать не желали, а другие ученики лишь подтверждали слова пострадавших. Да и учитель не желал мне верить, это было видно сразу. У меня в груди поднималось глухое раздражение и гнев. Да за что мальца так наказывают? Буквально все, что было у него до меня, можно отметить лишь болью и унижением. И я, смотря прямо в глаза улыбающегося учителя, наказывающего меня и на такие же лица школьников, улыбнулся в ответ. «Это война, товарищи. Меня оставили после уроков и заставили мыть полы, в нашем классе и в коридоре, а затем и в холле. И потому на следующий день, с самого утра случилось происшествие. Никто не мог стоять на полу. Он стал словно очень гладкий и скользкий лед. Но вам честно скажу, гораздо более скользким, ибо я отменил на нем трение. Народ не мог на нем устоять, падая и влетая в стоящие на пути предметы или стены. В школе воцарился хаос. С меня взятки гладки, мою работу тогда проверил дежурный учитель и остался доволен хорошо вымытым полом. А то, что тот после очень сильно захотел напиться и когда нажрался в хлам, его обокрали, сняв даже трусы, так это только его личные проблемы. Зачем же так напиваться-то было? Тем более, если ранее не пил. Так что, для него, очнувшегося в парке, было эпичным квестом поутру, полностью голышом прорваться до дома. Он смог прикрыться газеткой, но все равно, многие смотрели ему вслед неодобрительно. А у всех, кто на меня наговаривал и не слушал, начались эпические проблемы. Директор не слезал с унитаза. Учитель физкультуры огреб от двух учительниц, с которыми тот встречался одновременно, и они продолжали планомерно, день за днем капать ему на мозги. Хе-хе-хе. У подставивших меня учеников резко образовалась куча проблем, когда у них в портфелях были найдены ворованные у других учеников вещи. И я тут был совершенно ни при чем. По крайней мере, свидетелей или доказательств нет. А я всего лишь проболтался о том, что видел, как они это делали. Эти сволочи реально воровали и постоянно обвиняли в этом, кого, как вы думаете? Ага, меня. Дадли с ужасом наблюдал за моей местью и порывался все рассказать. Но постоянно, в момент, когда он хотел начать говорить об этом друзьям, откуда ни возьмись образовывался я и тот затыкался. Однажды он даже заговорил со мной о том, что я поступаю подло. «Дадли, ты хоть понял, что сейчас сказал?» Поинтересовался у него. «Да», даже кивнул тот. «Ты хоть представляешь, что портишь им жизнь? Воровство, не шутка. В них ты чук пальцем, и родители расстроились. Они же...» «Стоп», — сказал серьезно, глядя ему в глаза и подняв руку. «А теперь послушай меня, Дадли Дурсль. Ты думаешь, что я поступил плохо?» «Молодец, да, я поступил плохо. Но почему я должен терпеть такое отношение к себе, а они нет? Меня столько раз обвиняли в воровстве, драках, порче имущества, и никто не верил и не слушал меня. Никто. А почему те, кто видел, что произошло на самом деле, помогал лжецу? Вот это реально подло. И не раз и не два так делали. Я мог бы подраться, но что это изменит? Лишь у меня добавится проблем. Они получают лишь то, что давали другим. Так почему я не должен показать им, каково это, быть обвиненным в том, чего не делал? Почему должен их жалеть, когда меня они не жалели? Дадли, тот, кто сделал плохо и его за это простили или не наказали, пойдет на это снова, потому что почувствует вседозволенность и безнаказанность. «Но ты им мстишь», — выкрикнул парень. «Да, мщу», — выкрикнул в ответ. «А нельзя? Почему нельзя, если могу?» «Потому что пользуешься магией. А что мне еще остается?» Взорвался окончательно. «Что у меня есть? Кто у меня есть?» «Никого. Ничего. Только я сам. И далеко не всегда я использую магию. Только та шутка с полом была магией. Ты считаешь, что я не прав? Тогда давись своей правдой сам, а я не потерплю над собой издевательств». «Но ты ломаешь им жизнь. А кто дал этим мелким дуракам право ломать мою? Ты не понимаешь, что делаешь плохо. В том-то и дело, что понимаю. И я не испытываю от этого наслаждения. А они, вспомни их улыбки, когда меня уводили к директору. А когда они меня били. Но, не мог найти больше аргументов парень. И вспомни себя, когда я не мог дать сдачи. Вспомни мои сломанные кости, кровь и раны. Меня уже понесло. Я прочитал практически всю память настоящего Гарри и пережил то же, что и он. Так что, теперь отчасти я и есть он. У тебя было все. У меня же практически ничего. Ты хочешь отобрать у меня все?» Сжал кулаки Дадли и посмотрел на меня с ненавистью. «Нет», — резко успокоился я и грустно вздохнул. «Я просто хотел немного счастья, еды и тепла. Но спасибо хоть за то, что я не вырос на улице. Вот, у тебя была крыша над головой, а ты, Дадли... Порой мне хотелось уйти из-под этой крыши хоть под дождь, хоть под снег, лишь бы подальше от вас, постоянных побоев, унижения и слез. Ведь моя жизнь была лучше жизни нищего только тем, что у меня была крыша над головой. Еда, такая же мерзкая. И знаешь, что, мой взгляд, брошенный на него, налился таким арктическим холодом, что Дадли вздрогнул. «Не лезь ко мне со своими советами, поучениями и моралью, ведь ты сам вел себя по отношению ко мне, даже хуже, чем к животному. И если ты еще хоть раз влезешь в мои дела или попытаешься всех информировать, что это я виноват, то встанешь рядом с ними, ведь тебя прикрывало до этого только то, что твои родители были одурманены магией. Но мое терпение не безгранично», и, развернувшись, ушел из-под лестницы в сторону выхода из школы. Попытавшийся остановить меня учитель, получил пинок в голени, и ему пришлось оставить меня в покое. Выйдя на улицу, осмотрел хмурую погоду, которая в Лондоне является нормой, пошел в сторону центра, по дороге запрыгнув в автобус. Добираться пришлось долго, но вскоре стоял у входа в Министерство образования и сжимал нужные бумаги с подделанной подписью Дурсли. Холл у министерства был большой и красивый, с мраморным полом, множеством плакатов и стоек с информацией о том, куда можно поступить учиться. На стойке администратора меня встретила улыбчивая рыженькая девушка с веснушками на носике и щечках. Но их было мало, а потому это смотрелось мило и добавляло ей симпатичности. Одета она была в черные деловые туфли, белую рубашку и черную юбку до колен с небольшим вырезом слева бедра. Также присутствовали капроновые телесного цвета колготки. Зеленые, как говорится, ведьмины глаза осмотрели меня с легким любопытством. «Здравствуйте. Я бы хотел узнать, где располагается кабинет по вопросам досрочного окончания учебных заведений». Услышав такое от девятилетнего мальца, девушка снисходительно улыбнулась и произнесла: «Здравствуй, мальчик, ты уверен, что хочешь туда пойти? Ведь если ты не сможешь подтвердить квалификацию и знания, то могут наложить штраф». Девушка вздохнул устало и поправил на носу свои очки, которые служили больше для бутафории, ибо зрение у меня стало отличным. В связи с законом об образовании под пунктом этого закона под номером 11, любой учащийся, считающий, что имеет знания для досрочного окончания среднего и более высокого образования, может обратиться в Министерство образования для сбора оценивающих специалистов, которые и решают, знает ли обратившийся достаточно для подтверждения его статуса, окончившего образование нужного или имеющегося уровня. Девушка от такого ответа неприлично открыла ротик и смотрела на меня с шоком. Для прохождения комиссии нужно прийти в здание министерства в любую среду, кроме праздничной, и предоставить для прохождения комиссии письмо от родителей или же государственного опекуна за их же подписью, справку о внесении государственной пошлины для прохождения досрочной аттестации, а также документы из школы за печатью директора. Вот все эти документы. И положил их перед девушкой на стойку. А та все была под впечатлением от знаний девятилетнего карапуза. Как я получил все это? Письмо от Дурсли подделал. Ничего сложного, на самом деле. А документы из школы банально взял, пока директор пропадал на унитазе, а его секретарь ходила в подсобное помещение за туалетной бумагой. Ничего сложного, если стырить бумагу из всех кабинок туалетов после работы уборщицы, плюс сильная диарея у директора, да еще и задержать секретаря небольшим внушением у стойки администрации школы. Девушка смогла прийти в себя и позвонила куда следует, чтобы уже через 15 минут я проходил в кабинет с 10 специалистами, которые и будут оценивать мои знания. Еще через полтора часа вышел оттуда с подтверждением квалификационного листа. Далее вошел еще в 3 кабинета, оставив находящуюся там комиссию в глубоком шоке своими познаниями. 4 листа с подтверждениями убрал во внутренний карман и направился в кабинет, где эти листы осмотрели и едва ли не обнюхали, позвонили и удостоверились в их подлинности, а затем 4 раза опустили печать министерства. Выходя из здания, направился в сторону полицейского участка, по пути завернув в подворотню. Оттуда вышел уже не мальчик 9 лет, а 25-летний шатен в круглых очках и костюме тройки, с чемоданом для бумаг, и направился в полицию. Там я представился как адвокат подзащитного и предоставил заявление, а также все необходимые бумаги для начала дела против своей же школы в отношении учащегося Гарольда Джеймса Поттера и снимки с побоями, звуковую запись происшествия, пленку с видеозаписью и всем остальным. У меня было подавляющее количество доказательств правонарушений в отношении учащегося несовершеннолетнего. Полицейские были поражены полученными сведениями и тем, что им и делать-то особо и не надо будет ничего. Все есть на руках, нужно только начать дело. Далее отправился в органы опеки, где предоставил бумаги по нарушению прав несовершеннолетнего со стороны школы, чтобы усложнить ей жизнь. Они не хотели слушать, делать, вникать, так теперь пусть познают все круги ада. Для местных школ, такое заведенное дело, это удар по репутации, а значит и доходам. Такую школу могут закрыть, и никто не захочет отдавать туда своих детей. А замнут дело на этот случай, есть еще кое-что. И в ящик для писем отправился пакет с документами для трех газетных изданий. Общественное мнение важнее для школ, и сейчас я его буквально уничтожил. Войдя вновь в проулок, встретил двух одетых в кожу ребят, посмотревших на меня с интересом. «Работаете?» – спросил, снимая очки и кладя их в портфель. «Что-то типа того», – кивнул немного удивленно черноволосый со шрамом на правой брови. «Вы от Сивова или Хромова? Вроде они промышляют в этом районе», – отставил в сторону чемодан и расстегнул пару пуговиц на рубашке. «О, так ты знающий, от Хромова», – кивнул второй, рыжий, коренастый, кореглазый. «Передавай привет от змея», разминаю шею и встряхиваю кистями рук. «И еще скажи, что товар готов, ХМ». «А если бы мы были от Сивова?» — спросил черненький. «Да то же самое. Привет от змея и то, что товар готов», — пожал я плечами. «Танцевать будем или ну его?» Парни переглянулись, и брюнет сплюнул в проулок. «Не, иди уж, раз знаешь уважаемых людей», — и вновь облокотился на кирпичную стену проулка. «Кстати, скажи Хромому, что его сын опять дует в соль», — добавил я, подбирая свой чемодан. «Не хотелось бы, чтобы малый потерялся в грезах». «А как?» – удивился парень и кивнул. «Не вопрос. Удачной охоты», — и, кивнув, отправился глубже в проулок. Выйдя из другого проулка на главную дорогу, уже в своем настоящем внешнем виде, отправился в сторону дома. «Эта школа заплатит за то, что в ее стенах так относились к ребенку. И плевать на последствия, если они сами не смогли их просчитать». Через неделю школу тряхнуло сразу со всех сторон, ибо было открыто уголовное дело, органы опеки начали полномасштабную проверку, а три популярных издания газет и один новостной канал, последний меня удивил, я к ним не обращался, выдали репортажи и статьи о нарушении в школе и отношении к детям, там обучаемым. Руководство школы бегало как на скипидаренное, бледное и крайне испуганное, но мне было уже все равно, ибо за час до начала конца этой школы получил аттестат по бумаге министерства, и сейчас сидел на лавочке у входа, наслаждаясь полным разгромом учебного заведения. Это было жестоко, и все такое, а мне плевать. И на этом фоне, многие другие учебные заведения задумаются о своем отношении к притесняемым детям, и я им помогу, хотя бы так. Посмотрев на беготню администрации школы, отправился в сторону Лондонского университета. Почему именно он? Все просто. Третье официально занимаемое место в рейтинге по всей Великобритании, огромное количество профессий и возможностей, короче говоря, быть выпускником этого университета престижно, и будущее ее ученика, если тот имеет голову на плечах, вполне светлое и успешное. Да и там есть еще три места на королевскую стипендию, то есть, особо умные и перспективные дети могут попасть в тот университет за счет короны и даже иметь стипендию. Однако, мне не нужна стипендия, мне нужен небольшой подпункт, обозначенный в стипендиальном листе, который я получил в министерстве. Этот подпункт сообщал, что обучающийся по этому документу имеет право, после года учебы с оценками превосходно, сдать все предметы экстерном и, пройдя практику, получить диплом, и заплатит за экстерн как раз-таки корона, что для меня, не имеющего больших денег, просто невероятно соблазнительный факт. А иметь лучшее высшее образование в мире простецов — это даже для волшебника, ой как хорошо, так как этот мир вполне для него открыт и даст многое. И я понимаю, что времени у меня только до 11, то есть, чуть больше года. Учеба уже началась давно в университете, однако третья бумажка из министерства это нивелирует, так как подтверждает, что пропущенные знания я имею в полной мере. А четвертая бумага дает мне возможность прохождения практики при экстерне прямо в Министерстве образования Англии. Я поставил свою речь при получении этой справки так, что министерство выиграет на том, что в ее стенах будет проходить практику малолетний гений, который к 11 окончит престижный университет страны, и это даст министерству больше влияния и общественного внимания. После моих слов, один из заседателей в комиссии аж спросил, действительно ли мне 9, в ответ я положил справку из выписки по документам, что таки да, мне еще 9 лет. Кстати, трое, заседающие на комиссии, приглашали к ним на факультеты, если я таки пойду в университет Лондона. Классные мужики, однако, и после общения со мной, смотрели на меня не как на ребенка, а как на очень умного и перспективного специалиста, словно я уже закончил университет, честное слово, и мне, черт возьми, было приятно их отношение, потому и направился не в какой-то там Кембридж и тому подобное, а именно туда. Слишком много положительных сторон вижу при обучении в этом университете. Поступление прошло удивительно гладко, если не считать откровенного шока на лицах всех, кого я посетил в том воистину гигантском университете. Настоящий мини-городок. Замучился бегать по зданиям и искать нужные мне корпуса. Однако через 3 дня, я уже входил в лекционную залу, занимал свое место, подложив под попу несколько книжек, а затем и подушек, когда их купил, вводя своим присутствием в настоящий шок других студентов. Однако их шок еще сильнее усилился, когда вошедший на лекцию преподаватель провел перекличку и сообщил всем, что очень рад тому, что я выбрал его предмет, и даже подойдя, пожал мне руку. Я прямо-таки слышал шум падающих челюстей и потрясенный скрип мозгов студентов. Дурсли, узнавшие от Дадли о том, что я закончил школу экстерном, были потрясены увидеть меня в форме университета. А Вернон, когда отошел от шока, поговорил со мной. Когда разговор закончился, тот уважительно пожал мне лапку и дал свое благословение на учебу, немного обидевшись на мое заявление о том, что я не был уверен, что они бы подписали нужные бумаги. Хотя подумав, тот сознался, что не смог бы поверить, что я смогу туда поступить, ибо это очень сложно сделать.